Введение. Привет. Нас зовут Лена и Катя. Мы психологи. Мы познакомились, когда начали работать в новом для себя терапевтическом подходе — диалектической поведенческой терапии, ДБТ. Это устоявшаяся аббревиатура для обозначения диалектической поведенческой терапии в России. ДБТ создана для помощи людям с сильными, выбивающими из колеи эмоциями, суицидальным и самоповреждающим поведением. Поэтому терапевты этого подхода работают в командах, чтобы помогать друг другу в процессе. Мы, закончив обучение, стали членами одной команды. Она называется «Цветочки». Работая вместе, мы много обсуждали актуальные для нас вопросы и темы в психологии. Так постепенно и поняли, что тема комплексного посттравматического стрессового расстройства, КПТСР, нам очень интересно, и нам хотелось бы больше с ней работать. Мы прошли дополнительные учебные курсы, обложились книгами и статьями, и к 2022 году составили свою программу терапии КПТСР. Результатом нашей работы стала группа, участники которой сначала учатся обращаться с сильными, тяжелыми эмоциями, связанными с диагнозом, а потом работают с собственным травматическим опытом, так, чтобы он перестал выбивать почву из-под ног. Наша работа над этой программой, ее ведение, общение с участниками — все это вдохновило нас на то, чтобы систематизировать знания и опыт. Так и родилась идея этой книги, аудиозапись которой вы сейчас слушаете. В ней вы найдете истории разных людей. Они созданы на основе нашей практической работы с клиентами, но изменены до неузнаваемости. Мы добавили их в повествование, чтобы описание симптомов, состояний и проблем было более наглядным. Книга состоит из двух частей — теоретической и практической. В первой мы рассказываем о том, что такое травма и посттравматическое стрессовое расстройство, чем обычное ПТСР отличается от комплексного, какие биологические процессы стоят за развитием этих состояний, каковы их симптомы и как отличить КПТСР от других внешне похожих диагнозов. Во второй части мы сначала говорим про общую идею терапии комплексной травмы, а потом разбираем способы помочь себе справиться с каждым из шести основных симптомов. Мы реалисты. Не думаем, что можно вылечить такое сложное, затяжное и мучительное расстройство, как КПТСР, просто прослушав книгу. В то же время мы верим, что лучшее понимание своего состояния уже приносит облегчение. А упражнения, которые мы предлагаем, эффективны и в самом деле помогают нашим клиентам. Таким образом, мы предлагаем не считать эту аудиокнигу заменой терапевтической работы с проблемами, которые приносят вам страдания. Скорее, она может стать первым шагом к тому, чтобы лучше понять свое состояние и решиться обратиться за помощью или же вашей дополнительной опорой, пока вы проходите лечение.